дура!» По пути на кухню за чистыми бокалами Саша чуть скашивает глаза и сквозь балконную дверь видит темный силуэт мужа и рядом с ним, чуть ближе к свету, Алисину невысокую фигурку. Они стоят на балконе и курят. Единственные, кто за последний год не поддался всеобщему стремлению к жизни без сигарет. И теперь их обоих во время застолья всякий раз изгоняют из-за стола. Даже в ресторанах им приходится выходить на улицу. Большинством голосов теперь выбираются стерильные некурящие залы, где на столиках вместо пепельниц маленькие бесполые букетики, и где они ровно спустя четверть часа ловят друг друга взглядом, одновременно встают и начинают пробираться к выходу. Часто случается, что под конец вечера они перебираются на улицу совсем. Алиса сидит в платье прямо на краю тротуара, заталкивая окурки в канализационную решетку. В его пиджаке на плечах время от времени он скрывается внутри и выносит ей коктейли. Все привыкли к этой их отдельности настолько, что даже перестали шутить по этому поводу. Открывая дверь, Саша говорит: «Ну, наконец-то! Сколько можно опаздывать? Все собрались. Но он без тебя такой скучный, за 40 минут не произнес ни слова. И ему приехала твоя собутыльница. Давайте только без конкурсов в этот раз. Ладно, в прошлую пятницу залили весь стол своей текилой, побили рюмок, мы вас еле растащили по кроватям». Спустя несколько часов Алиса кричит ему через стол: «Вот, да, это песня, ты знал!» И он вскакивает и делает погромче, заглушая разговоры. Она, торопливо цепляясь чулками, выбирается сквозь чужие ноги танцевать. Муж ее при этом разводит руками, улыбаясь, и говорит: «Ну, пока, дорогая». И все смеются. Еще часа через три кто-то уехал, кто-то, зевая, ждет такси в гостиной. А они вдвоем сидят на кухне и стучат маленькими текильными стаканчиками, громко крича: «5-6!» И Саша просовывает голову в дверь и говорит ему: «Да тише вы разбудите Катьку!» Он тихонько стукает рюмкой по столешнице и шепотом говорит: «7!» И потом громче: «Эй, ты не выпила?» И Алиса смеется: «Заметил, наконец, я уже третью пропускаю, как ребенок, ей-богу!» Изредка появляющиеся в компании новые люди переглядываются и поднимают брови, и нередко заводят осторожные разговоры с Сашей или с Алисиным мужем, но муж Алисы слишком насмешлив с чужаками и на вкрадчивые полувопросы отвечает: «Мы по пятницам меняемся женами. Вас что, не предупредили?» А от Саши намеки и вовсе отскакивают, как шарики для пинг-понга. Она улыбается, очень вежливо, и как бы ждет продолжения незаконченных фраз, которые невозможно произнести целиком, не оказавшись бестактным, и которые повисают в воздухе без ответа. Разумеется, это спокойствие было с Сашей не всегда. Лет 5 назад она еще не научилась следить за лицом, в самом начале, и сейчас ей неловко об этом вспоминать. Она затеяла с ним несколько неприятных ночных разговоров, которые только его рассмешили. Какое-то время она боялась оставлять их с Алисой наедине, разогнав прочих гостей и роняя голову на стол, пыталась досидеть с ними до утра, теряя нить их разговоров, не улавливая смысла шуток. Ей не удавалось столько выпить, столько не спать, она никак не могла научиться разбираться в музыке, которую они обожали, и бросала книжки, которые они совали друг другу после 10-й страницы. Когда силы оставляли ее, Саша сдавалась, уходила спать. Но в любой момент, заглянув к ним позже, она заставала их только и исключительно за разговорами. Одно время, когда уже было ясно, что ей не удастся сдвинуть в сторону глыбу этой странной дружбы, она старательно пыталась быть красивее. и не было в ее жизни ни раньше, ни когда-нибудь потом периода, когда бы вопрос выбора одежды стоял так остро, так мучительно. Она всякий раз трижды переодевалась даже перед простой поездкой в лес на шашлыки, не говоря уже о каких-нибудь более торжественных поводах. И ей так ни разу и не удалось попасть в точку. В платье с открытой спиной она чувствовала себя разряженной дурой рядом с Алисиными простыми черными брючками. А стоило одеться проще, Алиса появлялась в шелковом футляре с длиннющей ниткой жемчуга вокруг шеи, и Саша опять начинала преследовать чувство собственной невыносимой неуместности. Алисе все было к лицу, все у нее было к месту. И рваные джинсы, и шелк, трех небрежных движений было ей достаточно, чтобы превратить ее обычные мальчишечьи вихры в гладкую вечернюю прическу с блестящим пробором. В отчаянии как-то раз Саша чуть было тоже не остригла волосы, но, поделившись этой идеей с мужем, вызвала у него панический ужас. «Шурик, ты рехнулась. Такая роскошная грива, даже не думай!» И вовремя остановилась. Алиса была всегда. С самого начала он рассказывал о ней слишком много. Они вместе учились, потом работали, соревнуясь карьерами, как-то раз, давно отдыхая дикарями в Крыму, даже вместе дрались с какой-то местной шпаной. Алиске разбили губу, я ее еле оттащил. Она совершенно ненормальная, — говорил он Саше с гордостью. И из-за этого Саша больше волновалась перед встречей с ней, чем перед знакомством с его родителями. Ее не покидало нелепое ощущение, что именно Алисе она должна понравиться. Она была заранее раздражена и неожиданно для себя поняла, что она действительно по какой-то непонятной причине понравилась Алисе, а та, вопреки здравому смыслу, понравилась ей. Степень неприличной, бесполой интимности, существующей между ними, поначалу шокировала Сашу. «Ты поменьше корми его. Раньше бегал по бабам, был поджарый, а с тобой успокоился и кабанеет», — говорит Алиса и хлопает его по животу. Испуганно метнувшись глазами к его лицу, Саша видит, что он улыбается. Позже вечером, спустя полбутылки текилы, они обсуждают Алисиных любовников. «Соскочит, мне кажется», — говорит Алиса горестно. «Жалко, такого марафонца так сразу и не найдешь», — он отвечает. «Сиськи у тебя прекрасные, девочка моя. Но ты опять раньше времени открыла рот. Правда, как я тебя учил. Никто не любит умных баб. Не надо ему про Доу Джонса. Улыбайся и молчи. Мне скучно молчать, ты же знаешь», — говорит она. «Знаю», — говорит он, — «знаю». Алисин муж не ревнует к нему, так думает Саша, хотя в точности этого не знает никто. Впрочем, он не такой уж давнишний, этот ее муж, и прав у него пока не так уж и много, а тот, что был до него, исчез совершенно по другому поводу. Алисе не везет с мужчинами. Это вечная тема для шуток между ними, над которыми смеется даже она сама. Когда Саша упрямится, он говорит ей: «Не включай мне Алису». А как-то в постели под утро, после очередной красочной Алисиной ссоры с мальчиком у них на кухне, он говорит: «Я бы на его месте дал ей в зубы как следует разок». И Саша потом долго лежит без сна, слушая его ровное дыхание, и думает, что же именно он хотел сказать. Все переломилось вдруг, когда Саша была беременна Катькой. Заботливый, предупредительный, он в правильных местах беспокоился и очень баловал ее. Но она вдруг остро осознала отсутствие плотской радости, которая всегда между ними была раньше. Возможно, от того, что ей самой стало сложно любить свое обезображенное беременностью тело. Стоя у зеркала, она рассматривала выпученный чужой живот, выросший на ней к седьмому месяцу, твердый, с какой-то жуткой черной полоской шерсти ниже пупка. У нее отекло лицо и щиколотки, а руки, раньше тонкие, покрытые золотистым пухом, с четким контуром мышц под светлой кожей, вдруг провисли, и любая маечка оставляла на них уродливые следы. Ей стало душно спать с ним, как прежде, ложкой, и во сне она сбрасывала его руку. Она слишком хорошо его знала, чтобы не обратить внимания на его раздражение, которое он пытался в себе гасить. А затем, даже раньше, чем он сам, она отчетливо и бессильно вдруг увидела, с кем именно он ей изменит. И потом уже только наблюдала, отмечая про себя этапы, с ужасом понимая, что не может помешать этому, потому что за все время, которое успела прожить с ним рядом, не сумела придумать языка, на котором могла бы поговорить с ним об этом, и сейчас была слишком слаба, чтобы бороться. Он выбрал самый легкий и привычный вариант. Следя за Алисой, Саша не смогла вовремя сбросить нескольких своих вечно голодных, малоискренних подруг из прошлой жизни, одна из которых с радостью ответила и подхватила его внимание. И хотя его увлечение было явно неглубоко и временно, Саша задохнулась от боли, сжалась и неожиданно расплакалась Алисе в телефон. А Алиса также неожиданно вдруг приехала, села близко, рядом, молча выслушала Сашины слезы, а после коротко обняла ее и сказала: «Не будь дурой, не реви. Иди уже и накрась глаза, наконец. Сейчас мы порвем эту козу», и буквально на пару следующих вечеров уничтожила Сашину подружку-стервятника начисто, несколькими мазками. Алисе можно было все. И она хамила, провоцировала, задирала ее до тех пор, пока не вызвала у нее омерзительную истерику, после которой они с облегчением посадили ее в такси, и полчаса потом все вместе на кухне брезгливо обсуждали случившееся. В эту ночь Саша засыпала спокойно, не сбрасывая его руки и чувствуя, что все закончилось. С этого момента жить стало как-то проще и понятнее. А когда в 2 года Катька вдруг заболела тяжело, и, как всегда это бывает с маленькими детьми, непредсказуемо, Саша уже не удивилась тому, что именно Алиса, когда оба они с мужем растерялись и повисли в воздухе, сами превратившись в испуганных детей, боящихся принять неправильное решение, перевернула вверх дном весь город, через своих многочисленных родственников нашла лучшего в округе доктора, буквально встряхнула их за уши и заставила проснуться, поверить в то, что все будет хорошо, и вылечить Катьку. А когда та поправилась, Саша с ее аллергией к церковным обрядам почти до смерти удивила мужа тем, что предложила крестить дочь и, главное, сделать Алису крестной матерью, и сама поговорила с ней об этом. Бездетная Алиса сопротивлялась какое-то время, говорила: «Сашка, иди ты к черту! К чему твоей православной девке еврейская крестная мать?» Но после сдалась, купила Катьке умопомрачительный какой-то крестик. «Я вас знаю, жадные говнюки, купите какую-нибудь хрень железную на нитке, а детки потом позорятся». И на крестинах долго в полголоса шипела на священника, и потом расплакалась вместе с возмущенной Катькой, прижимая ее к себе. По пути в кухню за чистыми бокалами Саша замирает возле балконной двери, и скрытая непрозрачной шторой, сквозь кусочки разговоров, музыку и смех за спиной, слышит обрывок Алисиной фразы: «Полет нормальный, шеф. Бабу он себе уже завел. Даже если я проявлю чудеса терпимости, мы продержимся до осени максимум. Не говори ничего, я все знаю. Только твою мать, еще позже открывать рот. Этак я вовсе, пожалуй, разучусь разговаривать. Ты же знаешь, я так не умею. Пора просто признать, не талантлива я в этом плане. Может, мне уже пора на девочек переключиться? Как-то у меня с ними лучше получается». А после Саша слышит голос своего мужа, который говорит: «Ты дура, боже, ну какая же ты дура!» Его интонация, нежная, настойчивая, отменяет смысл сказанного почти полностью. «Я ненавижу таких баб, как ты. Ты же всегда права, вечно все споришь, все знаешь лучше, ругаешься, как грузчик. Рот бы тебе вымыл с мылом. Ты говоришь, дрянь, а я терпеть этого не могу. Вечно эти твои выгибоны, перегнуть бы тебя прямо здесь, через перила. Одно твое слово. Я люблю тебя, ты дура. Все мои друзья знают. Жена моя всю жизнь к тебе ревнует. Одна ты ничего не видишь. Рассказываешь мне про своих идиотов. Столько лет, невозможно!» И пауза. И Саша стоит тихо, боясь шевельнуться, и не заглядывает за штору. Не хочет видеть, что там. А потом слышит Алисин охрипший голос. «Знаешь, иди-ка ты к жене». И потом тихо еще какое-то время. А после опять. «Какая же ты дура!» — говорит он после паузы, и голос его звучит устало. Здесь Саша быстро идет в направлении кухни и набирает полные руки бокалов, и какое-то время стоит еще, приводя лицо в порядок, а после входит в гостиную, расставляет чертовы бокалы на столе, садится, улыбается гостям и пытается поймать ускользающий хвост разговора. В это время он щелчком выбрасывает недокуренную сигарету куда-то вниз, в зеленые кроны деревьев, и пока Алиса смотрит на россыпь искр внизу, тихо закрывает за собой балконную дверь. В гостиную он садится рядом с женой и чувствует, как она, не прерывая разговора, незаметно сжимает его плечо. Алиса стоит на балконе еще какое-то время, затем достает из пачки еще одну сигарету и щелкает зажигалкой. Когда она возвращается в гостиную, Саша поднимает на нее глаза и почти незаметно улыбается ей.